наших сердцах. Где-то в ночи звезды горят, словно огни, как маяки. Где-то поют птицы, где-то нас ждут. Счастье мое я подарю. Верю в тебя, верю и жду. Ты же мое чудо в руках. Листает наши минуты и наши чувства ложатся прямо на ноты. Ты не одна, я не один, так долго этого ждали. Одиноким путникам на забытом причале улыбается солнце тем, кто верит и ждет. И в этой истории счастливый итог. К твоему счастью ведут все дороги. Не стой на месте, если устали ноги. Не заставит ждать, она рядом с тобой. Улыбается, дарит сердцу покой. Лови момент, не стой, не упусти крупицу света. Половинку души ты подаришь мне. Жизнь так решила небо. Ты подаришь весну и кусочек света. Мы его сохраним, разделив пополам. Я тебя никогда никому не отдам. А сердце...